и вышла на кухню. Сергей пил маленькими глотками и смотрел на ее лицо. Нина о чем-то сосредоточенно думала, даже брови сошлись у переносицы. «Ого, да тут кое-что есть, кроме нежности!» – невольно подумал он и сразу почувствовал себя маленьким перед этой всегда спокойной и милой женщиной. За окном бесновался ветер, фонарь на столбе раскачивался. Валя вернулась возбужденная и с порога начала рассказывать. «Что-то страшное, все ломает, корежит, несет, устоять невозможно!» Из Нагаева доносятся тревожные гудки. Туда прошло несколько тракторов и с ними группа рабочих. Там, наверное, что-то неладно. Матвеева молча поднялась и стала торопливо одеваться. «Ты куда?» – встрепенулся Сергей. Валя промолчала. «У каждого человека есть долг, тем более я врач. А разве ты не считаешь нужным пойти в Нагаева?» «Почему же?» – неопределенно протянул он. «Только знаешь ли, есть вещи осмысленные, оправданные, но есть и безрассудство», – бормотал он, но Нина его не слушала. Она разговаривала с Валей. Фомин замолчал. «Не хочет и слушать». Он вышел в коридор. Из своей комнаты выглянула нарядная Левченко. «О, это вы целомудренный молодой человек!» – подняла она брови. В это время вышла и Нина. Алла Васильевна пожаловалась. «Одинокая, скучающая женщина пригласила вашего знакомого в кино. Такой ветер, одной страшно. И вы думаете, он любезен? Сергей Константинович, вы меня обидели. Женщин не следует оскорблять пренебрежением. Имейте в виду, это опасно. Они злопамятны». Фомин оправдывался. «Да что вы, я совсем не это имел в виду. Какой я для вас спутник? Почему вы считаете, что вас приглашают обязательно как кавалера?» Со смехом перебила она. «Почему вы не находите возможным пойти как знакомый? Разве это предосудительно?» «Постараюсь исправиться». Он пропустил Нину вперед и закрыл входную дверь. Особенно ожесточенный шквальный порыв подхватил их и швырнул в сугроб. Перекатываясь, они остановились, когда их прижало к столбу. Над головами раскачивалась лампа, провода рыдающе гудели. Столб пьяно покачивался, захлебываясь в глухих стонах. Ледяная крупа, как горох, щелкала твердую корку снега, покрывшую дерево, и разбивала до крови лицо. Тускло перемигивались наружные фонари. «Это безумие! Вернемся, пока не поздно! Пойдем ко мне, тут рядом!» — крикнул Сергей, но ветер относил его голос. Нина вытерла рукавичкой лицо. «Как ты можешь так говорить? Там, возможно, люди. Люди, говорю!» Она закашлялась. «А впрочем, если хочешь, можешь вернуться, но один!» Он увидел ее громадные зрачки. Он выждал, пока прокатились белые валы, схватил Нину за руку и бросился к следующему столбу. Снова порыв ветра сбил их с ног, и они лежали, ожидая, когда можно будет подняться. Прошло несколько секунд. На них уже нанесло целый сугроб. У Нины только чернела пола шубки и кусок шерстяного платка. «Это неоправданная глупость! Вернемся!» – настойчиво повторил Фомин и сжал ее руку. Нина решительно освободила пальцы. «Нина, разве я себе...» С отчаянием выкрикнул он и снова схватил ее руку. Так, перебегая от столба к столбу, от сугроба к сугробу, они выбрались на вершину Нагаевского перевала. Леском пробираться стало значительно легче. Когда налетала снежная волна, они хватались за деревья и пережидали. Новый порыв, казалось, потряс землю. Над Магаданом блеснули яркие голубые огни. Ветер подхватил и рассыпал искры. Все погрузилось в черную мглу. «Кажется, приехали. Замыкание на линиях. Без света можно не дойти», — холодно сказал Фомин. Она мягко прижалась к его руке. «Милый ты мой, с тобой не страшно, дойдем. Кто же останавливается на половине дороги?» Но вот в темноте моргнул красный свет и погас. машина –